лишь перелом. Ах, от того-то орфеет ветер, далеет берег, поет залив. Ах, от того-то и жить на свете я страшно жажду, глаза раскрыв.